Глава 10. Путь победы над привычкой жаловаться. Жаловаться – это такая же глупость, как самого себя бить молотком по пальцу. Владимир Довгань. Очень глупо молотком бить себя по ноге. Это больно и опасно для здоровья. Только идиот может взять тяжелый железный молоток и со всей силы бить себя по ноге и плакать. Так вот, дорогой победитель, жаловаться – это еще большая глупость. Когда человек бьет себя молотком по ноге, страдает нога. Когда человек жалуется, страдает его душа, разрушается его здоровье, а также страдает душа того человека, которому он жалуется. Разрушается здоровье и иммунная система бедолаги, который слушает жалобщика. В мире появилось сообщество людей, которые борются с собственной глупой привычкой жаловаться. Оно объединяет более 17 миллионов человек, и количество поумневших людей, которые побороли привычку жаловаться, растет с каждым днем. Придумал это движение американский священник Уилл Боуэн. Человек, который решил поумнеть, надевает на любую руку тонкий тряпочный браслет и носит его 21 день. Браслет служит визуальным напоминанием того, что человек дал себе слово не жаловаться. Но если по привычке человек пожаловался, то он перевешивает браслет на другую руку. И 21 день тренировки ума и воли начинаются заново. Человек заново себе дает слово 21 день не жаловаться. Браслет снимается только в том случае, если человек выдержал данное себе слово и 21 день не жаловался. Почему победителю так важно избавиться от этой глупейшей привычки? Вначале надо понять, а потом действовать. Первый шаг победителя в любой ситуации – это понимание. Давайте вместе исследуем, почему же это так вредно и безнадежно глупо. Начнем исследовать все по порядку. Первое. Неважно, что произошло. Умер близкий человек, украли кошелек, предал, бросил или подставил возлюбленный. Абсолютно неважно, какая боль или подлость приключилась с вами. Важно понять то, что это было в прошлом. От того, что вы будете жаловаться, ваш родной человек, который ушел из жизни, не воскреснет. Кошелек не принесут на подносе, и предатель, который притворялся любимым родным человеком, не станет вдруг порядочным, любящим, надежным. Все, что произошло с нами, плохого или хорошего, было в прошлом. Но если мы вспоминаем что-то очень хорошее и светлое, то наша душа наполняется светом и радостью. А если вспоминаем что-то плохое, то наша душа, наше сознание наполняется черными болезненными мыслями и чувствами. Вспоминание чего-либо плохого, плохих людей, плохих событий, обстоятельств, чьих-то поступков или даже наших, всегда наполняет нашу душу, наше сознание черными разрушительными энергиями. Энергиями слез и боли. Самое важное, необходимо понять, что прошлого нет. Прошлое – это запись в нашей голове. События, произошедшие с нами когда-либо, остаются в прошлом. Мы можем вспоминать, плакать, биться головой об стену, но прошлого уже не вернуть. Его просто нет. Возникает справедливый вопрос – зачем вспоминать то, чего нет? Зачем бесконечно прокручивать эти записи в нашей голове? Прошлое – это фантом, который находится в нашем сознании. Второе. Вспоминая прошлое, мы просто теряем время. Это время можно инвестировать в более полезное и приятное занятие. Например, вы можете рассказать о своей мечте, о своих планах, о чем-то светлом. Рассказывая о светлом и хорошем, вы осознанно, как настоящий победитель, наполняете свою душу светлой энергией, а значит, становитесь сильней, энергичней, мудрей, конкурентоспособней. Третья причина, по которой надо срочно завязывать с дурацкой привычкой жаловаться, это то, что, вспоминая негативное прошлое, мы разрушаем свою иммунную систему, мы разрушаем свое здоровье. Вспоминая что-то плохое, мерзкое, подлое, страшное, мы добровольно убиваем свое тело. Любые негативные воспоминания сразу приводят к выделению разрушительных гормонов. К накапливанию в нашем теле гормонов-убийц. Они безжалостно убивают нашу жизнь, наше здоровье. Если мы вспоминаем что-то хорошее, светлое, доброе или просто мечтаем, то наше тело наполняется гормонами счастья. Мы становимся сильней, моложе, раскрываем свои сверхсилы, сверхспособности. Зачем победителю убивать свое тело и разрушать свое здоровье, а значит и разрушать свое счастье? Четвертое, пожалуй, самое негуманное в этой дурацкой привычке жаловаться. Для того, чтобы пожаловаться, мы должны вернуться в прошлое, окунуться в это мерзкое дерьмо воспоминаний. А негативные воспоминания – это всегда мерзость в нашей бесконечной душе. Давайте представим ее как большой, светлый, прекрасный храм размером с миллиарды галактик. В нашем храме, в нашей душе, живут энергии боли и слез, разрушительные, страшные энергии, и добрые, светлые, красивые, теплые, созидательные энергии любви, веры, дружбы, доброты, радости, смеха и счастья. Чтобы нам проще было избавиться от дурнейшей привычки жаловаться, давайте представим черные энергии, энергии страдания и слез в виде холодных, липких, вонючих, черных, скользких, слизких, тошнотворных мразей. И как только мы начинаем жаловаться, первое, что мы делаем, мы начинаем кормить этих черных, мерзких, вонючих монстров. Они мгновенно, за несколько секунд, захватывают все пространство нашего храма души. Они становятся настолько огромными, что вся душа становится черной, вонючей, холодной и склизкой. Когда мы не обращаем внимания на плохие энергии, плохие воспоминания, они остаются маленькими черными песчинками в нашем бесконечном храме души и разума. Но как только мы начинаем обращать на них внимание, как только мы при помощи мыслей находим их среди других воспоминаний, концентрируем на них свое внимание, в этот же момент происходит беда. Черные песчинки превращаются в огромных, бесконечно больших, злых, вонючих, холодных, липких, скользких и тошнотворных монстров, которые захватывают все наше сознание. Ведь когда мы жалуемся, мы больше ни о чем думать не можем. Мы думаем только о боли, страданиях, несправедливости, страхе. Но это полбеды. Главная беда заключается в том, что, вернувшись в прошлое, мы берем грязное, вонючее мусорное ведро и из этого прошлого зачерпываем энергетическую отраву, душевную грязь, и выливаем в душу человека, который нас любит и выслушивает. Вместо того, чтобы его душу наполнить радостью, хорошими, добрыми словами, эмоциями, воспоминаниями, чувствами, мы подло наполняем его душу энергией боли, слез и реально убиваем его здоровье. Вот что такое жаловаться. Пятая причина. Когда человек жалуется, он распространяет вокруг себя энергетический яд боли. Глупости, страдания, подлости, обиды. Этот яд поражает души всех людей, которые слушают жалобщика. И об этом человеке создается впечатление как о неудачнике, как о слабаке. Сам жалобщик о себе создает впечатление личности, которая распространяет энергию боли и слез, потому что настроение у всех однозначно падает. На уровне подсознания люди будут отвергать вас. Если вы приносите человеку вкусные, прекрасные фрукты, конфеты, напитки, пирожные, он радуется вам. Вы в его подсознании ассоциируетесь с чем-то хорошим, светлым и добрым. Но если вы человеку даете гнилые, вонючие фрукты, конфеты, испачканные дерьмом и угощаете его грязными, ядовитыми напитками, впечатление о вас с каждой жалобой будет складываться самое неблагоприятное. Очевидно, наши близкие и родные вынуждены слушать наши черные, холодные, болезнетворные воспоминания. Им просто некуда деваться, потому что они нас любят. Но, не подозревая сами, мы всегда будем разрушать свой авторитет в глазах людей. Наивно думать, что когда ты угощаешь человека гнилыми продуктами, гнилыми мерзкими энергиями, это укрепляет нашу дружбу и авторитет. Умные и осознанные победители никогда не жалуются. Зачем делать то, что приносит только разрушение, страдания и боль? Когда на острове Святой Елены умер Наполеон Бонапарт, и адъютанты омывали его тело, то все были поражены огромным количеством шрамов. Наполеон никогда не жаловался, даже если получал ранения. И у всех в армии сложилось впечатление, что он непобедим, что он особенный, от него отлетают пули, его не берут ядра. Любой умный руководитель, любой умный лидер, полководец создает себе имидж удачливого, успешного, сильного и счастливого человека. Лузеры, глупцы и неудачники, сами же, не ведая того, создают себе имидж неудачника, слабака, человека, к которому всегда прилипают неприятности. Умные же, победители, никогда не жалуются, а наоборот, рассказывают окружающим о чем-то веселом, полезном, позитивном, светлом. И со временем все люди их воспринимают как светлых, позитивных, сильных личностей, за которыми хочется идти, с которыми хочется быть рядом, заряжаться их энергией, оптимизмом и радостью. Зачем себя делать слабее? Когда мы жалуемся, мы не только воруем время, но мы реально становимся в несколько раз слабее. Наполняя свое сознание и свою душу черными мерзкими энергиями слез и боли, мы начинаем плохо соображать. Мы сами закрываем в себе сверхспособности. Вместо того, чтобы наполнить свой разум и душу смехом, радостью, оптимизмом и выпустить наружу сверхспособности, сверхсилу, сверхэнергию, мы закрываем их наглухо ржавой стальной дверью с огромным скрипучим замком. Зачем? Зачем мы это делаем? Только из невежества и глупости. Шестой пункт, шестая причина, почему надо срочно избавляться от глупой привычки жаловаться. Жалуясь, мы убиваем свое будущее. Прошлого уже нет и никогда не будет. А будущее зависит от того, что мы думаем, чувствуем, что мы говорим в настоящем. Мысль материальна. Мы находимся там, куда нас привели вчерашние мысли. Завтра мы будем находиться там, куда приведут нас сегодняшние мысли. Как говорят истинные мастера, подумай, прежде чем подумать. Не позволяйте, дорогой победитель, прошлому убивать ваше будущее. Каждый день, каждый час, каждую минуту мы находимся на перекрестке дорог. Как в сказке. Направо пойдешь, коня потеряешь. Налево пойдешь, сам погибнешь. Прямо пойдешь, полцарства найдешь. Сосредотачивая свое внимание на хорошем, а не на плохом, мы выбираем хорошую и светлую дорогу, ведущую к богатству, счастью и радости. Если же мы концентрируем мысли на плохом, то мы автоматически выбираем дорогу, ведущую к боли, болезням, страданиям и неудачам. Это доказанный факт. Позитивные и добрые мысли создают позитивное будущее. Дорогой победитель, я могу привести еще добрых два десятка аргументов, почему жаловаться вредно, глупо и тупо. Победитель всегда управляет своими мыслями и чувствами. О чем думать, что чувствовать, решает сам победитель. Сам победитель определяет свое будущее – быть счастливым, богатым, радостным и умным или быть несчастным, болезненным лузером. Выбор стоит всегда за нами. В этом и есть великая свобода – свобода выбора. Абсолютно неважно, кто мы сегодня, сколько нам лет, где мы живем, сколько у нас долгов, верим ли мы в себя, верят ли в нас окружающие, верим ли мы в успех. Это не важно для будущего. Важно сконцентрировать свой ум на светлых мыслях, позитивных чувствах. Важно каждую минуту нашей жизни наполнять счастьем, радостью и умными мыслями. Путь победителя – это путь счастья, радости и мудрости ума. И только мы и никто другой определяем, о чем нам думать, как нам думать, какими мыслями и чувствами наполнять храм своей души. Лузеры и неудачники смотрят бестолковые передачи по телевизору, смотрят мерзкие, тупые, негативные ролики в интернете. Жизнь лузера проходит в бесконечных неприятностях. А он, бедолага, даже не понимает, что, жалуясь, притягивает к себе еще больше неудачи. Лузеры живут по принципу «пришла беда, отворяй ворота». Неудачники и глупцы часто любят повторять «беда одна не приходит». Конечно, не приходит, потому что привычка жаловаться – это привычка притягивать к себе новую беду. И не только к себе, но и к тому человеку, которому они жалуются. Для того, чтобы вам, дорогой победитель, раз и навсегда избавиться от привычки жаловаться, я нарисую яркий, незабываемый, сильный образ, который всегда будет возникать в вашей умной головушке, когда вы захотите пожаловаться. Представьте, что вы идете на очень важную встречу. Вам надо хорошо выглядеть, и вы надеваете самую лучшую одежду, самую красивую и дорогую, самую любимую. Человек, к которому вы идете на встречу, хочет так же, как и вы, выглядеть лучше, приятней, красивей. И он тоже надевает свои самые красивые вещи. Летний прекрасный день, жара. Вы одеты во все белое, воздушное, прекрасное. Ваш собеседник тоже постарался. тоже одет во все белое, прекрасное, светлое. Вы поздоровались, присели в кафе. И здесь вы начинаете творить глупую мерзость. Вы хотите пожаловаться. Для этого вы на глазах у изумленного близкого родного человека достаете грязное вонючее мусорное ведро, возвращаетесь в прошлое, подходите к вонючему холодному мерзкому болоту плохих воспоминаний, от души зачерпнули в это поганое ведро негативной энергии, боли и слез. И выливаете эту черную вонючую скользкую жижу на белоснежную прекрасную одежду. Глаза вашего собеседника выкатываются из орбит, становятся огромными, как два чайных блюдечка. Да, вы произвели эффект, но вам этого мало. Цель человека, который жалуется, не только отравить себя, свой внутренний мир, но и отравить внутренний мир человеку, который вас слушает. Вы уже по уши в дерьме, грязный мерзкий запах наполнил все помещение, в котором вы проводите встречу. Но вы не останавливаетесь. Как зомби подходите вновь к болоту болезненных, тяжелых воспоминаний, снова грязным ведром зачерпываете еще одну порцию боли и слез и выливаете на голову изумленному, ошарашенному собеседнику. Его белая прекрасная чистая одежда превращается в черное вонючее дерьмо. Представьте, как будет себя чувствовать собеседник после такой проделанной, глупой, мерзкой, тупой работы. Как он будет относиться к вам, когда вы добровольно, подчеркиваю, добровольно вылили ведро дерьма на себя, а потом на него. Согласитесь, встречаться с человеком, который уничтожает себя, свою душу, свое сознание, а заодно и ваши, как-то не очень хочется. Понятно, что лузеры этим занимаются всегда. У них такая работа, такое времяпровождение, жаловаться друг другу. Жалуясь друг другу, они как будто делают что-то очень важное, но на самом деле это самоубийство и убийство душ близких людей. Страшная глупость происходит каждый раз, когда люди жалуются. Если бы люди видели разрушительную силу энергии боли, слез и плохих воспоминаний, они бы никогда этого не делали. Вонючая жижа воспоминаний, когда мы говорим о чем-то светлом, добром, мгновенно превращается в светлый эликсир для души. Хорошие добрые слова и воспоминания невозможно переоценить, потому что они несут много света и позитивной энергии. Они очень быстро меняют мир. А главное, вспоминая что-то светлое и хорошее, или просто мечтая, мы наполняем храм своей души энергией света, любовью и счастьем, верой и силой. А черные холодные скользкие монстры снова превращаются в невидимую пыль, в невидимые черные песчинки, которые есть, но они безвредны, потому что мы о них не думаем и не вспоминаем. Представьте на секунду, дорогой победитель, как изменился бы мир. Но нужно понимать, испачканная вонючей черной жижей одежда выбрасывается или стирается. Конечно, это неприятно, мы теряем деньги. Но вот когда речь идет о тонких энергиях, то разрушение, которое несут эти энергии слез, боли, страданий, обиды, оно намного страшней, чем поврежденная белая одежда. Люди просто этого не понимают. Так как вопрос жаловаться или не жаловаться для победителей принципиальный, я хочу привести результаты научных исследований, чтобы вы, дорогой друг, осознанно раз и навсегда отказались от этой мерзкой, дурацкой, вредной привычки. Научная лаборатория, которая подарила миру правду, находится в славном итальянском городе Парма. Все мы знаем сыр пармезан и пармскую ветчину. Так вот, научная лаборатория изучала мозг обезьянок, а точнее область мозга, которая отвечала за хватательный рефлекс. В обеденный перерыв ученый взял бутылку воды. Обезьянка спокойно сидела и смотрела, наблюдала за ним. В этот момент на экране компьютера появился всплеск, такой, как будто сама обезьянка взяла что-то в руки. В ее мозг был вживлен датчик, и каждое движение кисти обезьянки отображалось всплеском на мониторе компьютера. Ученый был поражен. Он видел, что руки обезьяны лежали неподвижно на столе. Вновь поставив бутылку с водой и выждав какое-то время, ученый повторно проделал это действие. Он взял бутылку с водой. И вновь компьютер показал на экране, как будто она сама взяла бутылку. Но руки обезьяны были неподвижны. Так началось удивительное научное открытие, которое доказывает абсолютно точно, что мозг наш, а точнее зеркальные нейроны, которые находятся в нашей умной головушке, работают совершенно одинаково. Видим ли мы, что кто-то ударил по мячу, либо же мы сами ударили по мячу. Делаем несложный и очень важный вывод. Когда мы вспоминаем что-то плохое, мы заново переживаем все эти события. Насилие, обиду, боль, воровство, предательство, неблагодарность. Мы все это переживаем заново. Мало того, что мы переживаем сами, человек, которому мы рассказываем, жалуемся, также переживает эту трагедию вместе с нами. Зачем убивать себя и людей? Зачем тратить на это драгоценное время, ведь жизнь так коротка? Зачем жаловаться? Зачем делать себя слабей? Зачем выставлять в обществе себя неудачником, слабаком, когда умнее просто промолчать? Зачем разрушать свою иммунную систему? И еще один научный факт. Ученые определили, что когда человек с плохим настроением молча входит в комнату, у всех окружающих настроение падает ровно за 2 минуты. Обратите внимание, дорогой победитель, человек молчит, он не жалуется, не рассказывает о чем-то плохом. Так вот, представьте теперь, когда мы жалуемся, как мы портим настроение своим близким и родным. Победитель всегда делает 2 шага. Первый шаг – понять, второй шаг – действовать. Надеюсь, первым шагом мы разобрались. Мы теперь точно знаем и понимаем, что жаловаться – это привычка лузеров, нищебродов, идиотов. Делаем вывод. Жалуясь, мы не становимся сильней, а наоборот, становимся слабей. Поэтому мы отчетливо понимаем, что жаловаться – это не просто плохо, это очень плохо. Это не просто глупо, это очень глупо. А как будем действовать? Все гениальное просто. Повязываем ниточку, браслетик на запястье и 21 день не жалуемся. Если привычка сработала, а сила привычки огромна, привычка – вторая натура, как говорят мудрецы, и жалоба помимо нашей воли вырвалась из уст, мы перевязываем нитку на другую руку и вновь начинаем отсчет. Мы вновь берем на себя обязательство – 21 день не жаловаться. Ради нашего светлого, богатого будущего, ради нашего здоровья и здоровья близких и родных, ради нашего процветания. Мысли материальны. Каждое мгновение победитель улучшает себя, улучшает свои мысли, свое здоровье, свою жизнь, свое настроение. Путь победителя – это путь счастья. Встав однажды осознанно на путь счастья, на путь победителя, мы уже с него никогда не сойдем.